Маланьина свадьба. Недавно я был искренне удивлен, узнав, что некий Дениска, по прозванию Батырь, богатырь, новгородский раскольник, бежавший на Дон от преследования властей, первым браком был женат на дочери знаменитого атамана Степана Разина. Звали ее слишком вычурно для того времени — Евгенией, и, по слухам, она обладала столь несносным характером, что бедный Батырь не знал, как от нее избавиться. Нравы на Дону были тогда примитивные, а разводов не ведали. После очередной домашней баталии взял Дениска свою неугомонную Степановну за шиворот и силком оттащил на Майдан, где шумела ярмарка. «Эй, кому женка нужна боевая?» — вопрошал он. И, конечно, нашлись храбрецы, которые прямо с базара увели Степановну для ведения домашнего хозяйства и прочего. От этого-то Дениске пошел дворянский род Денисовых, а позже образовался знатный род графов Орловых-Денисовых. Я перебираю легендарные донские родословия. Платовы, Ефремовы, Грековы, Орловы, Карповы, Егоровы, Иловайские, Кутейниковы, Денисовы, Ханжонковы. Все донцы-молодцы, которые из казаков сделались генералами, обрели потомственное дворянство, а иные украсились символикой аристократических титулов. Но что мы теперь знаем о них? Мало. Забыли. А разве не приходилось вам слышать, как, увидев щедро накрытый стол, гости восторженно восклицают: «Да здесь всего хватит даже на Маланьину свадьбу!» Мелания, слово греческое, означает оно «черное, мрачное, жестокое», но в народном говоре это имя произносят как «Маланья», и я буду придерживаться такого же написания. Маланью часто поминают в народе, а вот спроси любого, кто такая была эта Маланья. В ответ только пожмут плечами в недоумении, не зная, что Маланья — лицо историческое, и она, думаю, стоит того, дабы поведать о ней бесхитростно. Надеюсь, простят мне, если я окунусь в старину-матушку, дабы выявить истоки рода Ефремовых. Жил-да был московский купец Ефрем Петров, которому больше и прибыли захотелось, ради чего около 1670 года он переселился в Черкасск, стародавнюю столицу Донской вольницы, где имели жительство ее грозные атаманы. Иностранцы прозвали этот город Донской Венецией, благо каждую весну Дон широко разливался, из воды торчали луковицы храмов и крыши богатых куреней с купами цветущих леват садов. Дон хорошо кормил людей стерлядями и раками, а кто побогаче, тому подавали к столу лебедей. Вот тут Ефрем Петров и развернулся во всю свою ширь. Жили казаки шумно, сытно и пьяно, только успевая наливать да торговать, себя не забывая. Ефрем торговал столь прибыльно, что в большую силу вошел, старшиной стал. Но конец жизни Ефрема обнаружен в 1708 году, когда Кондратий Булавин поднял восстание на Дону, а казаки порешили Ефрема повесить за неправду и многие разорения. Основатель династии повис и висел долго, пока веревка не перегнила. Но его сын Данила обрел по имени батюшки фамилию и стал писаться Ефремовым. Многие разорения для казаков обратились от отца к сыну великим богатством. И стало это богатство почти сказочным, когда императрица Анна Иоанновна благословила его в атаманы. И был у атамана сын Степан, внук повешенного. Вот они и прибрали Тихий Дон к своим рукам, столь загребущим, что отныне всюду торговали их лавки. Лилось вино в их кабаках, крутились на реках их водяные мельницы, а в необозримых степях скакали их тысячные табуны лошадей. Возводили Ефремовы такие куреня, что лучше называть их дворцами, а отличались они по цвету раскраски — белый, зеленый, красный. Данила Ефремов славился удалью и хитростью. Он отличился еще в Северной войне, с налету захватив штаб-квартиру шведского короля Карла XII. Когда же калмыцкая орда Давду-Камбу вдруг откочевала на Кубань, чтобы подчиниться султану, Ефремов сам поехал в ставку хана, уговорив его вернуть калмыков на их прежние волжские кочевья. В царствовании Елизаветы атаман Данила обрел чин генерал-майора. Из военных походов он вазами свозил к себе добычу, а русских мужиков, бежавших на Дон ради воли казачьей, атаман безжалостно закабалял, делая их своими крепостными, и богател, богател, богател. Данила скончался в 1755 году, передав атаманский пернач, символ власти, своему сыну Степану. Степан Данилович повершил отца. Да и везло ему так, как никому. Угораздило же его летом 1762 года возглавить делегацию донских старшин, посланных ко двору с лебедями и вкусными рыбками. А тут как раз случилась престольная суматоха. Екатерина Алексеевна муженька своего свергла с престола, сама воссев на нем, как владычица империи. А старшины, не будь дураками, поддержали ее своим горлопанством. И тогда же, в это жаркое лето, царица заметила Степана Даниловича. «Коли ты атаман после покойного батюшки, так я на Дон полагаться стану, яко на свою лейб-гвардию полагаюсь. А ты мне руку целуй. Да не забудь моей милости». Отец и сын, обласканные свыше, 44 года подряд на Дону атаманствовали. Это было золотое время Ефремовых, которые сделались местной аристократией. Не хочешь, да поклонишься им. 10 лет прошло с того дня, как лобызал Степан Данилович длани императрицы. Много воды утекло. А Тихий Дон уже волновался. Издревле казаки привыкли жить по своей воле, а тут пошел слух, будто войско Донское обратят в регулярное. Как раз в эти годы шла война с Турцией. Из Петербурга понукали Ефремова, и не раз, чтобы слал донцов на войну. Но он, потакая вольностям казацким, все указы из военной коллегии клал под сукно, говоря войсковому писарю: «Не забудь, куда я сховал их, придет время, достанем и честь будем». А пока указы эти хлеба не просят. Дальше больше. Ефремов препятствовал и строительству крепости святого Дмитрия Ростовского, будущего города Ростова-на-Дону, всячески ратуя за обособленность донского казачества от властей столичных, считая, что Дон сам себе голова, а других голов и не надобно. Дон как бы выпал из-под контроля государственной власти, а щедрые взятки, которые давал атаман, делали его почти неуязвимым, и потому Степан Ефремов творил на Дону все, что его левая пятка пожелает. Но однажды Степан Данилович решил прогуляться по улицам Черкасска, да заодно на базар заглянуть, нет ли там драки. И тут он приметил казачку красоты писаной. Стояла она посередь базара, держа на локте связки громыхающих бубликов. Донской атаман от такой красы даже оторопел. «Кто такая?» — грозно вопросил он. «Маланья», — подсказал писарь. «Вот тут-то и началось. Пропал атаман». Конечно, атаман не сразу на девку накинулся. «Дешевы ли бублики?» — спросил он ради знакомства. Казачка глазами повела, брови вскинула, носик вздернула. «Ну такая язва, не приведи Господь Бог!» — отвергла. «Вижу, что тебе, атаман, не бублик надобен, а дырка от бублика. Так покупай, коли грошей у тебя хватит». Ефремов такой наглости не ожидал, но уж больно понравилась ему эта дерзость. Он приник к уху девичьему, нашептывая: «Слышь, а, пойдешь ли за меня?» Маланья подбоченилась, бедром вильнув: «Да старый ты! На что мне гриба такого?» Степан Данилович произведен на свет был после Полтавы. Маланья годков на 20 была моложе, а по тем временам мужчина даже в 40-летнем возрасте считался уже стариком. Очень обиделся атаман, старым грибом названный. Но гордыню смирил, убеждая девицу ласково: «Вникай, Маланья, я уже двух женок схоронил, а тебе я капушинку беречь стану, и ты сама-то подумай, что в положении атаманши тебе немалые услады достанутся». «А покажи услады свои», — раззадорила его Маланья. Тут Степан Данилович развернулся и треснул кулаком в ухо писаря, чтобы не прислушивался к их любезной беседе. «Идем, коли так», — велел он девице. «Я тебе такое покажу, не помри только от радости». Привел молодуху в свой дом, строенный в стиле итальянского барокко, распалил свечку, и спустились они в подвал. А там, в подвале, пока Маланья свечку держала, атаман, похваляясь силой богатырской, кидал к ногам ее мешки тяжкие, какие с серебром, какие с золотыми червонцами, открывал перед ней ларцы, сплошь засыпанные жемчугами, отмыкал гигантские сундуки со сверкающими мехами и свитками шелка персидского, наконец устал ворочать тяжести, сел в углу и заплакал. «Нечто тебе не жалко меня, Маланья? Да я ради тебя убью, ежели за меня не пойдешь. Ты сама-то видишь ли, что все твоим будет? А ежели мало, так мы еще награбастаем. Как по батюшке-то тебя величать прикажешь?» «Карповной», — отвечала Маланья, прикидывая на руку тяжелые нитки жемчуга и ожерелья, столь же легко и проворно, как еще вчера навешивала на себя гремящие связки бубликов. «А детки-то у нас будут ли?» — деловито спросила она, словно заглядывая в свое прекрасное будущее. Свеча догорела, и во мраке слышались клятвы атамана. «Да я, да мы, ах, Маланья, себя не пожалею, ты уж только не возгордись, а я себя покажу в лучшем виде!» Свадьба была такая, что даже удивительно, как этот Дон не повернул вспять. Загодя свозили в Черкасск вина заморские и отечественные. Гнали на убой для жаркого стада телят и овец. Рыбаки тащили из реки сети, переполненные лещами, сазанами и щуками. Праздничные столы прогибались от обилия яств, и войсковой писарь уже не раз намекал: «Может, и хватит уже, ведь лопнут же гости». «На Маланину свадьбу никогда не хватит», — отвечал атаман. «Гляди сам, сколь гостей поднаперло со всего войска Донского, войска славного, и каждому угодить надобно». Как сели за столы, так и не вставали. Луна перемежалась с солнцем, петухи праздновали рассветы, а гости все сидели и сидели, все ели и пили, пили да ели. Для тех, кому не вмоготу было, для тех были заранее заготовлены короткие бревна. Покатается он животом на бревне, чтобы в животе улеглось все скорее, и снова спешит к застолью. Неделя прошла, за ней вторая, вот и третья открылась. Свадьба продолжалась. «Ай да Маланья, вовек тебя не забудем!» — шумели гости, вставая от стола в очередь, чтобы на бревне покататься. И верно, до сих пор не забыли на Дону Маланину свадьбу, а слух о ней пошел по всей Руси Великой. И кто не знал, тот узнал, что есть на белом свете такая окаянная Маланья, для которой атаману ничего не жалко. Эх, гулять так гулять! Потом народ интерпретировал эти слова о свадьбе и стали в эту Маланью вкладывать различный смысл. «Что ты разводишь Маланины сборы?» — раздраженно говорили мужья медлительным женам. «Ты считай, милок, по-честному, а не по Маланиному счету», — говорили путаникам или обманщикам. «Не хватит ли куховарить? Ведь у нас, слава богу, не Маланина свадьба», — ругали кухарок за излишнюю щедрость. Казалось, конца не видать атаманскому счастью. С годами появились и дети. Маланья раздобрела, приосанилась, в церемониях выступала павою. Уже начинались 70-е годы столетия. На Яйке давно было неспокойно, там казаки буянили. А на Дону тоже волновались, боясь, как бы их донцов не обратили в регулярную кавалерию. Война с турками продолжалась. Степан Данилович по-прежнему клал под сукно указы военной коллегии, угождая своеволию казаков. Он притворствовал, делал вид, что интересы общинные, чисто донские, для него всегда дороже дел государственных, общероссийских. «Коли на Яйке бунтуют», — пугал его писарь, — «так не станется ли у нас заваруха приличная?» «Дурак», — важно отвечал Ефремов. «Да я только свистну, и на Дону все притихнут, ибо атаманов с таким респектом, каков у меня, еще не знавало войско донское». Настал 1772 год. Ефремов с семьей проживал подали от Черкасска, в Зеленом дворце, и, казалось, ничто не предвещало беды. Нежданно-негаданно вдруг наехали чины всякие с солдатами. Весь дом взбулгатили. Не успел атаман опомниться, как уже кандалами забрякал, а чиновники над ним измывались. Каково, атаман? Или думал, что у нашей матушки-государыни руки коротки, не дотянуться ей до Тихого Дона? Повезли его в крепость Святого Дмитрия, будучи Ростов, а в воротах крепости поджидал его зверь-генерал Хмутов. Ну что, атаман, доворовался, нахапался от старшин до купцов, акциденций, сиречь взяток. Ныне отрыгнешь все, что сожрать успел. Я из тебя душу вытряхну. Пока Ефремов сидел на цепи, словно собака, из Петербурга нагрянула в Черкасск комиссия, чтобы подчистую конфисковать все имущество атамана. Но Маланья ужом извернулась, а сумела утаить от описей немало добра, в укромных местах попрятала драгоценности. Хомутов, комендант крепости, имел давние обиды на Ефремова, надеясь не вызволять его из крепостного узилища. Но пришло повеление свыше — доставить атамана в Петербург под строжайшим конвоем, как злодея бессовестного. Всю дорогу до столицы Степан Данилович поминал слова Екатерины II, втайне уповая, что императрица еще не забыла его услуг, какие он оказал, помогая ей свергать дурака мужа. Привезли. Перед синклитом военной коллегии заробел атаман, бухнулся в ноги сердитым генералом, плачущий: «Господи, да сыщется ли вина на мне стареньком?» Тут атаману предъявили полный реестр грехов его. Взятки, поборы, кумовство, казнократство и, главное, упорное неисполнение приказов военной коллегии. Ефремову стало жутко. «Да ведь кто из нас не без греха? Смилуйтесь!» «Молчи!» — отвечали ему. «Молчи, паскуда, и жди решения военного суда праведного, суда неподкупного!» Судили жестоко, зато и честно. По законам военного времени. В конце длинной сентенции, когда секретари ее вслух зачитывали, Ефремов услышал внятные слова приговора: «И предать его смерти через повешение». Вот она, судьба-то какова. Деда булавинцы вешали, а по его шее генералы да сенаторы хлопочут. Смертный приговор принесли императрице на апробацию. Екатерина согнала с колен пригревшуюся собачонку, обмакнула перо в чернильницу. «Отчего жестокость такова?» — спросила она. «Коли смерти достоин, так и вешайте. Но иным мнением я озабочена. Что скажет Европа? Обо мне и так болтают всякое жестокосердие моем. Нельзя ли веревку для Ефремова заменить пожизненной ссылкой в такие места, куда и Макар телят своих не гонял?» Степан Данилович был сослан аж на край света, в город Пернов, ныне эстонский Пярну. Там, на берегах Балтики, рыбка тоже ловилась, только далеко ей, до стерлядей Дона. И пришлось атаману довольствоваться лососиной. Старея, все чаще поминал он веселую свадьбу с Маланьей и плакал. Всех накормил. Ни един трезвым от меня не ушел, а теперь страдаю за вольности казацкие. Хоть бы кто при дворе за меня словечко замолвил, а вось и полегчает. Скоро в Пернове появились сосланные сюда яицкие казаки, которых миловали после восстания Пугачева. Но по пьяному делу все меж собой передрались, ибо яицкие казаки не могли донским казакам простить того, что они не пристали к Пугачеву. Крепко побитый Степан Данилович сел писать императрице о милости, ссылаясь на старость и хворобы свои. «Ну ладно», — рассудила императрица, — «коли ему не втерпешь стало, пусть Петербург явится, только сразу предупредите злодея, что Дона ему не видать, здесь и оставит кости». Свои грешные кости Степан Данилович Ефремов навсегда оставил на кладбище Александра Невской лавры столицы. Потомки же атамана уже сами в чинах немалых соорудили памятник, на котором было начертано, что грозный атаман приставился 15 марта 1784 года, а всего жития его было 49 лет. Маланья Карповна жила еще долго. Долго жила. В новом времени хорошо вспоминается старое. Впервые помянутый еще в лихие годы Ивана Грозного казачий городок Черкасск стал потом станцией Старочеркасской. А ныне она превратилась в заповедник прошлого казачьего быта. Дворец атамана Ефремова, в который он когда-то ввел красавицу Маланью, уцелел до наших дней, и сейчас в нем разместился музей, чрезвычайно интересный. Этот музей возник совсем недавно, и благодарить за его создание мы должны нашего незабвенного Михаила Александровича Шолохова. Среди многих уникальных портретов донцов-героев, оставивших свои имена в русской истории, представлены и бывшие хозяева этого дворца-музея, оба изображенные в полный рост. Вот и сам атаман Степан Данилович еще в пору своего величия, даже медали на нем художник выписывал червоным золотом. А вот и его боевая атаманша Маланья Карповна. Да, грозен атаман, но до чего же хороша его атаманша? Маланья Карповна на много лет пережила мужа. И теперь при домовой церкви Ефремовского дворца-музея любители старины ищут ее могилу, которая откроет нам точные даты ее странной жизни, памятной нам именно Маланьиной свадьбой. Надо полагать, у этой женщины, явившейся в историю прямо с базара, было немало всяких грехов, ибо, взыскуя прощение перед Богом, она в конце своей жизни не пожалела деньжат на создание Ефремовского женского монастыря. О ней сохранилось немало легенд, но вот самая странная легенда. После ареста мужа и ссылки его, Маланья Карповна негласно вступила в права атаманши. Из-под тишка, но достаточно властно, эта бабенка хитрая и лукавая управляла на Дону. И слово ее было законом для всех казаков. Не потому ли портрет Маланьи, писанный еще в год свадьбы, с давних пор был выставлен в атаманском дворце среди изображений многих донских атаманов? Я закончу рассказ еще одной памятной поговоркой. Какова наша Маланья, таково ей и поминание.